Глава 37. Смотр. Злата. Мозг лихорадочно перебирал варианты. Куда могли деться с площади несколько курсов солдат? «Злата, ты чего?» — недоумевал Нар, чувствуя панику, исходящую от меня. «Нар, миленький, что делать? Где все?» — чуть ли не кричала я мысленно. «Очнись, ведьма! Совсем все из головы вылетело!» И тут я вспомнила, как проходят обычно смотры в академии. От волнения совсем это позабыла. Успокоившись, я выдохнула и пошла уверенно через плац. Королевские делегации следовали за мной. «Фух, пронесло. Не пугай меня так», — вздохнул дракон. Ориентируясь по каменным выступам, я остановилась возле первого. Задрав подбородок, приложила ребро ладони к козырьку и отдала честь. В этот же момент воздух колыхнулся, и иллюзия спала, являя первую роту магов. «Смирно!» — отдала я приказ. «Ваше Величество, пехотная рота построена!» — повернулась я к Вермонду. «Здравствуйте, курсанты!» Король Люминмара усилил голос магии, и его приветствие прокатилось по площади. «Здравия желаем, Ваше Величество!» Дружно гаркнули боевые маги, вытянувшись по струнке. Выдохнув, я проследовала до следующей точки, где заканчивался строй, и снова отдала честь перед пустым местом. Иллюзия рассеялась. Построенные оборотни из разведки появились на площади. Снова повторили приветствие, теперь уже с ними. Все курсанты, как на подбор, в новой одинаковой форме академии, только с отличительными шевронами своих войск. Напоследок осталась элитная рота Академии Хэскул — воздушные войска. У них всегда был иной сценарий появления на плацу. Его я точно не могла забыть. Мы всем курсом любим наблюдать за этим эффектным зрелищем, когда идет подготовка к параду или смотру. Вскинув голову в небо, я увидела летящих ледяных драконов. Один за другим гордые красавцы приближались к Академии, приземлялись на площадь, рассыпавшись снежными вихрями, и превращались в бравых курсантов. Они сразу вставали в ряд, ровно выстроившись. Все сплошь блондины с разным оттенком волос и длинными аккуратными косами. Для элитных войск Эйнар заказал форму белого цвета, только сапоги оставил черные. Со стороны зрелище было потрясающим. Сердце бешено билось в груди, когда я наблюдала за приземлением каждого дракона. Но зря волновалась. Все проходило плавно и мягко. И когда последний курсант встал на свое место в ряду, я приложила руку к фуражке. «Смирно!» Драконы вытянулись, еще выше задрав головы. «Ваше Величество, элитная рота воздушных войск для военного смотра построена!» Обратилась я к Вермонду. «Здравствуйте, драконы!» Король выпятил грудь и во всю мощь выдохнул, произнося приветствие. «Здравия желаем, Ваше Величество!» Одновременно отчеканили курсанты, да так, что у меня в ушах зазвенело. Король Люминмара представил построенным ротам высокого гостя из Иралии. Те тоже разом поприветствовали Грендари. Вермонд толкнул вдохновенную речь перед курсантами о том, как им повезло стать частью мощной армии Люминмара и что на них лежит большая ответственность, чуть ли не весь мир в их руках. Пафосная речь закончилась, смотр войск тоже, и курсанты дружным строем отправились в столовую. «Я впечатлен, Вермонд», — улыбался Грендари, когда последние ряды покинули плац. «Твои драконы особенно хороши». «Рад, что ты, дорогой друг, оценил по достоинству моих ледяных подданных». Глаза у короля Люминмара светились гордостью и превосходством. «Я только не разглядел айсаров среди них. Они были?» — закинул эролийский гость приманку. «Конечно, были», — нахмурил брови Вермонт. «Обычно они самые крупные, их глаза пылают красным». «Прости, издалека не заметил». Хитрая ухмылка заиграла на лице Грендари. «Я правильно понимаю, что начальник Академии как раз из высших ледяных драконов?» «Да, верно. Эйнар Айсар, лучший из лучших», — восхвалял король своего подопечного. Всегда хотел посмотреть, как Айсар взлетает, превращаясь в дракона. И серые глаза устремились ко мне. «Мальчик мой, ты же покажешь нашему дорогому гостю класс?» Это был не вопрос, а практически приказ от Верманда. Сердце пропустило удар, но я не подала виду, мысленно обращаясь к Нару. «Нар, как отказаться? Я не смогу взлететь с площади!» «Никак», — вздохнул дракон. «Король не простит Эйнару подобного позора, если ты откажешься». Душа ушла в пятки. Я в ловушке. «Так что, Эйнар?» Льдистые глаза Верманда угрожающе смотрели на меня. «Как я подведу ректора?» «Да, конечно, Ваше Величество», — выдавила я из себя. «Отлично», — предвкушающе улыбнулся Грендери. «Может, не сейчас?» Спокойный голос отца раздался рядом, но только я почувствовала нотки волнения. «Пора обедать». «Это быстро. Всего на пару минут задержимся. Посмотрим и пойдем в столовую», — фыркнул король Люминмара. Ему не понравилось, что какой-то советник из Иралии лезет не в свое дело. «Не волнуйтесь, ваше сиятельство», — повернулась я к отцу. «Это действительно не займет много времени». Я пыталась говорить спокойно, а в душе росла паника. «Злата, девочка моя, какая ты отважная! Не переживай, мы справимся! Я скажу, что делать!» — радостно взревел дракон. «Он переживал за Эйнара не меньше меня». «Вы уверены?» — не отступал папа, с нажимом посмотрев в мои глаза. «Конечно. Мой дракон самый сильный и вообще лучший», — спокойно ответила я. «Кому-кому, а Нару я точно доверяла. Раз он сказал, что справимся, значит, точно все получится». «Рагнард, ты-то чего переживаешь?» — хмыкнул Грендери. «Пусть его светлость покажет самый сложный вид оборота. Давно хотел посмотреть на это». Отец поджал губы и отступил назад. Спорить с повелителем он не смел. «Давай, Эйнар!» — кивнул Верманд. Я взглянула на отца, на маму, которая еще ничего не знает. Может, в последний раз их вижу. Отвернулась и уставилась в конец площади, туда, где начиналась парковая зона Академии. Если Нар не успеет воплотиться, то влетит прямо в лесопосадку. «Не боись, Златка, прорвемся!» — бодро отозвался дракон в ответ на мои мысли. «Слушай меня внимательно. Бежишь как можно быстрее к парку. Уж лучше туда, чем в главный корпус влететь». «Нар!» — рыкнула я на него. «Ладно, шучу я. Все будет хорошо». Нервно хохотнула сущность. Все же переживает. «Как только разгонишься до нужной скорости, я начну оборот. Главное, будь уверена в себе. Помнишь? Холодное сердце и никаких мыслей». «Помню». «Готова? Беги!» Его мысль звоном раздалась в голове, и я рванула с места. Ветер засвистел в ушах. Волосы развивались, выбившись из длинной косы ректора. Мышцы работали во всю силу, разгоняя мощное мужское тело. Сосредоточившись на точке взлета, я неслась словно ураган. В какой-то момент телесные ощущения пропали, и я поняла, что лечу уже снежным вихрем прямо на деревья.